У майя действительно было предание о страшном наводнении, четырежды разрушавшем их города. Отголоски этого мифа прослеживаются на рисунках безвестного художника, имеющихся в так называемом Дрезденском кодексе майя. На самом деле в этой гипотезе не было ничего фантастического. Подобные мотивы не обязательно было передавать из Старого Света в Новый. Предания явились отражением реальных событий, катаклизмов, происходивших за тысячелетия до нашей эры. Потом испанский хронист де лас Касас первым выдвинул версию о том, что в Новый Свет переселились колена Израилевы после того, как ассирийцы разгромили Израилево царство. У Касаса были для этого основания. Элементы раннего христианства находили в религии майя и у других этносов Центральной Америки, и от этого трудно было отмахнуться. К тому же нечто похожее на кресты обнаруживали издавна в индейских храмах. Как тут не вспомнить и знаменитый Параибский камень из Бразилии, повествующий о плавании выходцев из Восточного Средиземноморья, о нем отдельный рассказ. Некоторые наши исследователи в ироническом стиле отмечают эти версии как маловероятные. Но какие веские контраргументы они могут выставить против самой возможности посещения Нового Света жителями Средиземноморья в древности? Только то, что культуртрегерство издавна считалось у наших ученых-этнографов страшным грехом, который позволительно было хулить со всех трибун в каждой второй книге по этнографии. Приблизительно в 335 году до нашей эры греческий философ Аристотель предложил список 178 восхищающих его чудес, относящихся ко всякого рода явлениям в области истории и знаний об окружающем мире. Описывая чудо под номером 84, он замечает: говорят, что в океане за геркулесовыми столбами карфагеняне нашли необитаемый остров. Там растут самые разные деревья, реки судоходны, есть необыкновенные фрукты всех сортов, много дней пути до этого острова. Людям не следует часто бывать на этом острове, вступать во владение землей и вывозить богатство карфагенян. Традиционно мыслящий археолог делает вывод, что земля эта, без сомнения, относится к Англии, если Аристотель на самом деле когда-нибудь писал такую чушь. Мы не думаем, что Аристотель имел в виду Англию. Мы считаем, что он ссылался на Америку. Он был ответственным ученым, обращал внимание на подробности. Если бы он имел в виду Англию, то упомянул бы необитаемый остров как место, где карфагеняне получали олово и янтарь. Мы также думаем, что он мог бы тогда гораздо точнее указать его географическое расположение, а ведь он просто указывает, что остров расположен на расстоянии многодневного путешествия. Мы рассказали об этом для того, чтобы можно было наглядно проследить, насколько по-разному можно интерпретировать факты древней истории. Вообще, тема Атлантики, легендарных островов на ней, и в частности Атлантиды как перевалочного пункта, связующего звена между двумя мирами, Старым и Новым Светом, слишком обширна и загадочна, чтобы пройти ее мимоходом, не связывая с темой доколумбовых контактов. Она еще ждет своих исследователей с непредвзятыми взглядами. Наиболее серьезно, как нам кажется, подошли к изучению феномена Атлантиды австрийский этнограф и лингвист Вельфель, немецкий этнограф Фрабениус и некоторые другие ученые, их последователи. Нам представляется, что один из ключей к разгадке ее тайны и, соответственно, самых ранних контактов с Новым Светом лежит в изучении этносов так называемой Белой Африки, территории, занятой сегодня Великой пустыней. Ведь именно в преданиях племен, населявших в частности марокканский атлас, есть отголоски преданий об Атлантиде. Можно долго спорить, заставляя чашу весов колебаться в пользу той или иной версии. Здесь все осложняется тем, что в распоряжении специалистов пока что не так много данных, которые позволили бы поставить точку в спорах. Археология подбрасывает аргументы то одной, то другой стороне. Примечательно, что путешественники, такие как Хейердал или Северин, моделирующие древние плавания, становятся сторонниками именно диффузии культур, тогда как кабинетные ученые тяготеют к изоляционизму. Это симптоматично.